И женщина с прозрачными глазами, такой глубокой синевы, что море нельзя не вспомнить, поглядевши в них, с редчайшим именем и белой ручкой, и добротой, которую в наследство я от нее как будто получила, ненужный дар моей жестокой жизни. Однако Евгений Рейн, также хорошо знавший Ахматову на закате ее жизни, замечал. Ахматова всегда говорила о том, что ее мать была нежной, доброй женщиной, но, как я понимаю, они не были близки после того, как Анна оставила дом. Школьная подруга Ахматовой, Валерия Тюльпанова, в замужестве с Резневская, вспоминала великолепную фигуру Инны Эразмовны, ее вечно падающее пенсне и абсолютную неспособность к домашним делам. Мать Ахматовой была безнадежно непрактична. Имея множество прислуги, она не могла организовать нормальную жизнь в доме. Даже разжечь плиту было выше ее сил. Судя по всему, непрактичность Ахматовой, ее неспособность справляться с самыми простыми бытовыми проблемами, явно была наследственной. Отец же Анны терпеть не мог беспорядка и очень ядовито критиковал жену. Горенко не принадлежали к художественной интеллигенции, хотя тетя деда Анны по материнской линии была первой русской поэтессой. Ее звали Анна Бунина. Андрей и Инна исповедовали либеральные взгляды, знали наизусть стихи Некрасова, исполненные сочувствия к страданиям простого народа. Книга стихов Некрасова, которая, по воспоминаниям Анны, была единственным поэтическим сборником в доме, была подарена Инне Эразмовне, ее первым мужем. Примечание. По крайней мере, так говорила Ахматова Лидии Чуковской 25 июня 1940 года. И Андрей, и Инна восхищались героизмом жен декабристов, последовавших за своими мужьями в Сибирь. Оба симпатизировали движению народовольцев, несмотря на то, что это движение было весьма радикальным и осуществило несколько политических убийств. Несмотря на политические взгляды, Инна Эразмовна оставалась искренней христианкой. Анна вспоминала, как ее мать в прощенное воскресенье приходила на кухню, кланялась слугам и говорила: «Простите меня, грешную». Слуги тоже кланялись, прощали хозяйку и, в свою очередь, просили прощения у нее. Семья Горенко никогда не принадлежала к петербургской элите. Высшая знать жила на Невском и Литейном проспектах. Горенко же поселились всего лишь в Царском селе. Хотя Анна не могла попасть в царские дворцы, она любила гулять по прекрасным дворцовым паркам. Школьнице нравилось представлять, что когда-то по этим же садам гулял молодой Александр Пушкин. И столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Для Анны Царское село было неотъемлемо от Пушкина, который когда-то учился здесь, в Царско-сельском лицее. Ей нравилось, что местные жители никогда не одевались экстравагантно, предоставляя это право женам адвокатов и врачей. Царское село вдохновляло многих поэтов, от Лермонтова до Иннокентия Анинского. В базарные дни на рыночной площади Царского села устанавливали деревянные столы, где грудами были свалены отрезы тканей и различная домашняя утварь. Крестьяне привозили на продажу картофель, лук и капусту. Чуть дальше от центра города тянулись деревянные домики, чаще всего одноэтажные, окруженные деревянной изгородью. Семья Горенко жила вдали от парадных дворцов, в темно-зеленом деревянном доме, выходящем на широкую улицу. Когда-то в этом доме содержался трактир. И запах молока, хранившегося в подвалах, поселился здесь надолго. По крайней мере, так запомнила Ахматова. Напротив дома Горенко, в безымянном переулке, приютилась лавка сапожника. В комнате Анны стояла железная кровать, столик и этажерка для книг, медный подсвечник, в красном углу икона. Окно выходило в небольшой переулок, зимой занесенный снегом, а летом зараставший сорняками. Ахматова называла себя чудовищем, а соседи прозвали ее «дикой девочкой». Анна была настоящим сорванцом. Она плавала, как рыба, и могла забраться на любое дерево не хуже бродячей кошки. Летом семья отправлялась на Черное море. Анна целыми днями бродила с непокрытой головой, босиком, и купалась в одном лишь тоненьком платьице, надетом на голое тело. Другие девушки, отправляясь на пляж, должны были надевать корсет и лиф, две нижние юбки, причем одна была крахмальной, и шелковое платье. Надев резиновые тапочки и специальную шапочку, они могли немного поплескаться у берега. Анна же ныряла в море и уплывала часа на два. Иногда она сидела на камнях, как русалка. Ее платье, высыхая, становилось жестким от выступившей на нем соли. Много позже, в 1914 году, Ахматова написала поэму «У самого моря», рассказав о своей юности, о любви к прекрасному царевичу и о разочаровании, постигшем ее, когда оказалось, что влюблена она в простого смертного. Удивительное обаяние поэмы кроется в искренности воспоминаний о детстве. Ахматова великолепно передает ощущение свободы и беззаботности, бесконечное счастье, почувствовать которое можно только в детстве. Героиню поэмы окружает теплое море, чайки, паруса. Она собирает гильзы, оставшиеся после войны, как собирают грибы и чернику. Она представляет себе влюбленного сероглазого мальчика, который дарит ей белые розы. Интересно, что предложение руки и сердца связывается у героини с возможностью покинуть провинциальный мир. Он сказал: «Скоро стану взрослым и поеду с тобой на север». Цыганка нагадала героине любовь царевича, но ее пророчество оказалось горьким. Царевич приплыл за своей возлюбленной, корабль перевернулся, и он утонул. Анна с раннего детства была лунатиком, что очень беспокоило родителей. Во сне она могла даже выйти на крышу дома. Однажды ее обнаружил там отец и принес домой на руках. Подобно многим, кто обнаруживает, что окружающие считают их странными, Анна очень рано начала считать себя особенной. Как-то раз она привела в полнейший ужас собственную мать, заявив, что дача, которую они снимали на Украине, когда-нибудь будет украшена мемориальной доской в ее честь. Сейчас это действительно так, но в то время Инна Эразмовна была шокирована нескромностью и дурными манерами дочери. Анна очень точно запомнила все случаи, которые предвещали ей необычную судьбу. Няни и гувернантки сыграли в убежденности девочки большую роль. Когда Анне было всего 5 лет, семья Горенко отдыхала в курортном городе Гунгербурге. Там девочка нашла необычный царь-гриб. Суеверная няня из Калуги сочла это счастливым предзнаменованием. Позднее, уже и в Киеве, в царском саду, Анна нашла булавку в форме лиры, Гувернантка сказала, что девочка обязательно станет поэтессой. Мать не уделяла особого внимания воспитанию дочери. Анна росла совершенно не так, как Марина Цветаева. Читать она научилась в 7 лет по азбуке Льва Толстого. В возрасте 10 лет ее отдали в царскосельскую гимназию. К 13 годам Анна была страстно увлечена поэзией, зачитывалась стихами Александра Блока. С 1900 года Анна посещает Мариинскую гимназию в Санкт-Петербурге. Ученики не слишком увлекались поэзией и считали Анну замкнутой гордячкой. Подруга Анны, Валерия, тоже называла ее ничем не примечательной, довольно тихенькой и замкнутой.